Глава 18. Хоторн, Калифорния. Придя домой, вместо того, чтобы сесть за проектирование спутника, я снова залез в интернет. На этот раз я просто хотел просмотреть свои социальные сети. Хотя можно подумать, у меня там есть активная жизнь. И проверить почту. На удивление, в почтовом ящике меня ждало письмо от отца. «Марк, я много думал и пришел к выводу, что неправильно поступил с тобой. Просто я, как и любой отец, стремился быть примером для тебя и до последнего надеялся, что смогу убедить тебя посвятить свою жизнь изучению физических явлений во Вселенной. Но я не был хорошим отцом. Не был и никогда к этому не стремился. И я не злюсь на тебя, папа. Просто тоскую по тому, чего у меня никогда не было. Я больше времени посвятил своей работе, чем тебе. Да и Гвен никогда не проявляла к тебе материнской любви. Именно поэтому я очень разозлился, когда ты влез в мое исследование и наглым образом указал мне на ошибку. Я разозлился и не поверил тебе. Я думал, что таким образом ты пытаешься привлечь мое внимание. Бороться за твое внимание я перестал еще в 10 лет, когда ты забыл меня на школьной стоянке. Я шел к машине и наблюдал, как ты что-то пишешь в блокноте. Я знал, что ты всегда занят очередными вычислениями. Но стоило мне приблизиться, как ты рванул с места. В тот вечер я узнал, что тебе в голову пришла интересная теория, и тебе срочно нужно было вернуться на работу. Ты просто забыл о сыне, который стоял в метре от тебя. Я все еще намеревался опубликовать эту работу. Я знал, что могу за нее получить Нобелевскую премию. Но ты посеял зерно сомнения в моей душе. Ведь я прекрасно помню, как целыми вечерами мы сидели у меня в кабинете и решали уравнения. Часто я просто тебе давал начальные данные, заставляя тебя решать с нуля то, что я давно уже доказал. И ты находил решения, зачастую намного изящнее моих. Я так тобой гордился в эти моменты. Ты не гордился мной. Ты просто начинал кричать на меня, что я отступаю от правил, что мое решение не имеет смысла. Я все делал неправильно. Именно так ты мне говорил. Никакой гордости не было и в помине. Это больше походило на зависть. И тогда я решил перепроверить правильность доказательной базы моей работы. В тот момент, когда ты мне сказал, что я ошибся, я не захотел тебя услышать и даже не удосужился узнать, в чем конкретно был неправ. Я вспылил и порвал все отношения с тобой. Мне казалось это нормальным, ведь моя плоть и кровь не просто предали меня, а лишили смысла моего существования. Я прекрасно это понимаю. Да и мама дала мне понять, что я сделал. И поверь мне, папа, она сделала это не так мягко, как ты в тот вечер. Тогда я чувствовал себя ничтожеством. Тогда я окончательно понял, что не нужен вам. И все это время был для вас обузой. Это был лучший урок в моей жизни. Но сегодня я закончил проверять вычисления, и ты был прав. Я допустил грубую ошибку первокурсника. Я настолько был самоуверен, что смог сделать самую непростительную ошибку. И мне сложно представить, как я бы выглядел в глазах коллег, когда они заметили мою некомпетентность. Я бы не смог с этим жить. Именно поэтому я тебе и сказал. Я прекрасно понимал, что ты с собой сделаешь, если твоя ошибка станет достоянием научного мира. У меня не было цели тебя предать. Я просто хотел тебя спасти. И поэтому я должен сказать тебе спасибо, сын. Ты на самом деле многое для меня сделал. Я очень хочу, чтобы ты завершил мою работу, если я не успею сделать этого при жизни. Твой папа. И во всем этом письме нет даже намека на извинения. Но нужны ли мне они? Разве это письмо не доказывает, что все надо оставить в прошлом? Из чего он вообще взял, что мне интересно продолжать его работу? А что значит фраза «если я не успею сделать этого при жизни»? Он болен? И самое страшное, последняя мысль даже ничего не тронула в моей душе. Он был потерян для меня много лет назад. Последние годы я вообще ничего не знал о его жизни. И для меня ровным счетом ничего не изменится, если его не станет совсем. Разве нормальный человек будет так думать? Я видел своих знакомых, которые теряли близких людей. Видел их горе, но никогда не понимал. И сейчас не важно, что я отличаюсь от всех. Важно то, что у меня совсем не осталось чувств к людям, которые подарили мне жизнь. Разве такой человек способен создать нечто прекрасное, действительно необходимое всем? Может ли такой человек принести в этот мир добро? Или его работа будет использована, чтобы навредить обществу? Но тут я заметил прикрепленный файл с его работой и вспомнил полное ее название. Распространение направленного сигнала низкочастотного диапазона, усиленного алгоритмом высокоточной направленности через искажающее тело темной материи. Невероятно. Но только что отец помог мне понять, как можно легко передавать сигнал на различные устройства с минимальной задержкой. У меня больше не осталось сомнений, что я смогу сделать всемирный спутниковый интернет.